За спиной решительно простучали каблуки сапог. «Знаете, а я загадала», — сказала Таня совсем близко, — «если вы отшатнетесь при виде моего призрака, выйдет одно, а если нет, совершенно даже другое. Вы не отшатнулись». «И что теперь?» — спросил Бестужев, медленно оборачиваясь. «Тебе непременно объяснять?» — спросила Таня, глядя ему в глаза совершенно спокойно. «Экой ты права». Подняла руки, широкие рукава косоворотки сползли к плечам и властно закинула ему на шею, переплела пальцы на затылке, притянула голову. «Ну а уж в такой-то жизненной ситуации ни один нормальный мужчина не мог уподобляться незадачливому библейскому персонажу, в особенности, если сам этого хочешь больше жизни. Все происходило как бы само собой, естественно, как радуга или дождь. Объятия становились все крепче, поцелуи все более сумасшедшими. Кто кого увлек к лежанке и не понять. Цветастая покрывала, будто без малейшего человеческого участия, вспорхнула и вмиг развернулась, открывая постель. Одежда куда-то исчезала с глаз, а ненужная стыдливость исчезла еще раньше. Поначалу Бестужев был скован по вполне понятным причинам, но очень быстро оказалось, что трепетная невинность его не ждет, что его умело и непреклонно привлекла к себе очаровательная молодая женщина, точно знающая, что может ему дать, что может от него получить. Тогда он отбросил все предосторожности, хотя рассудочная частичка сознания не уставала ныть, что все это сущее безумие. Ну, да кто ж ее слушал в этом месте и в такую ночь? Он не думал, что еще способен терять голову, а оказалось, потерял. Дыхание смешивалось, неосторожные стоны пьянили, обнаженные тела ощущались единым целым, стать ближе друг к другу было просто невозможно. Весь мир состоял из лунного света, невероятного наслаждения и бессмысленного шепота, и это сладкое безумие продолжалось вечность, пока он, опустошенный и счастливый, не замер, уткнувшись щекой в ее плечо. «Ты не умер часом?» — защекотал ему ухо дразнящий шепот. «Даже страшно сделалось». Не шевелясь, он улыбнулся в потолок, ничего не ответив. Давно уже не было так хорошо и покойно на душе. «Совершенно никакого раскаяния», — грустно сказала Таня. «Одна циничная улыбка». «Совратили беззащитную барышню, господин офицер, а теперь изволите цинично ухмыляться?» «Ага», — сказал он счастливо, легонько притянул ее голову на плечо. «А еще я в скорости начну сатанински хохотать, как и положено по роли роковым соблазнителем, Танюша. А ты, коли уж пошли театральные штампы, должна рыдать горючими слезами над погубленной жизнью». «Еще чего», — фыркнула Таня, погладив его плечо. «Зачем, прости, рыдать, если можно взять пистолет и всадить пулю?» «Логично», — покрутил он головой. Она легонько вздохнула. «Ну вот, сейчас, чувствую, начнется. Милая, единственная, люблю пуще жизни и петушков на палочке. Алеша, я тебя прошу, не надо, милый, ты чудесный человек, полный ротмистр, загадочный жандарм, мне с тобой хорошо невероятно, только я тебя умоляю, не нужно мне ни в чем признаваться, ты меня и не знаешь ничуть». Она наклонилась над ним и, осыпав пушистыми золотыми прядями, заглянула в глаза. «Хочешь, скажу, про что жаждешь спросить? Да деликатности не хватает. Не надо. Как прикажете, ваше благородие?» Она нагнулась и мимолетно поцеловала в губы. «Я тебе одно скажу. Твоих предшественников было все же не столь много, чтобы тебе по этому поводу впадать в черное уныние не будешь. «Не буду», — сказал он серьезно, — «жизнь — вещь сложная, коли она настоящая, а не в театре».